Глава 25. Чумазая, растрепанная девчонка петляла между столиками. Некоторые она обходила, не удостаивая и взглядом, около других останавливалась. С одной компанией она даже завязала разговор, но почти сразу прервала его, еще и показав, уходя, неприличный жест. Это вызвало взрыв хохота у тех, кто за ней наблюдал. И Валла была среди них. Детям вообще не место в одноглазом псе. Это заведение имело настолько специфическую, если не сказать дурную славу, что и многие взрослые никогда бы не решились сюда зайти. Более того, детей и беременных женщин сюда вовсе не пускали, поэтому появление здесь этой девчонки было еще более удивительным. Но малышка, которой должно быть не исполнилось и 12, вела себя очень уверенно, даже нагло. Постепенно к заинтересованным и веселым взглядам добавились и другие, алчные, злые. Одноглазый пес собирал разный сброд, и останься здесь девчонка чуть подольше, для нее это кончилось бы очень плохо. Но та и не думала уходить. Она целеустремленно прочесывала зал в поисках кого-то. Наконец, девчонка остановилась у их столика. «Ты капитан Ивалла?» – дерзко спросила она. «Вы», – ответила Ивалла. «Что?» «Вы, капитан Ивалла?» – так должен был звучать твой вопрос. Девчонка насупилась, смешно сморщив курносый носик, который кроме как кнопкой и назвать было нельзя. Капитан обратила внимание на странные татуировки, опускающиеся из уголков глаз малышки. При первом взгляде она приняла их за разводы грязи. Да и вообще, девочка выглядела куда более чисто и ухоженно, чем многие беспризорники. В том, что она беспризорница, Ивалла и не сомневалась. Ей был знаком взгляд девочки. Полный боли, скорби и злости взгляд волчонка, оставшегося без стаи. Не взгляд потерявшегося и испуганного ребенка. Нет, она уже пожила одна, скорее всего, не один год, и успела озлобиться и приспособиться к этому жестокому миру. «Вы капитан Ивалла?» – спросила, наконец, девочка. «Смотря кто меня спрашивает», – улыбнулась Ивалла. Ей понравилось дразнить девчонку. Но в этот раз она перегнула палку. Малышка сморщила носик, то ли собираясь послать ее ко всем чертям, то ли расплакаться. «Ладно, шутки в сторону. Да, капитан Ивалла, это я. А как тебя зовут?» «Арайя. И что же такая малышка, как ты, делает в этом месте?» «Да!» – раздался рядом пьяный голос. «Что же такая малышка делает в этом месте? Ты знала, что здесь собираются злые дяди? Может, проучить тебя, чтобы ты знала свое место, маленькая сучка?» Какой-то пьяница подошел к девочке сзади и ухватил за плечо. Ивалла вскочила из-за стола, хватаясь за кобуру. И села, просто глядя на происходящее. Арайя даже глазом не повела, когда здоровенная лапища опустилась на ее плечо. Не повела она глазом, когда мужик замер, тупо глядя куда-то вдаль, и обоссался. Когда отпустил ее и вцепился рукой в пах и принялся выкручивать свои причиндалы. Его лицо исказилось от муки, но он не издавал ни звука. До тех пор, пока девчонка не развернулась к нему и не всадила небольшой ножик ему в руку. «Пошел отсюда!» – сказала она зло, и мужик, пошатываясь, ушел. В зале царила полная тишина. И дикий визг боли, который издал пострадавший, когда очутился на улице, слышал каждый. «Что за хрень?» – ошарашенно пробормотал Крок, предварительно делая большой глоток из кружки. «Что, мать вашу, я сейчас видел?» Девочка развернулась к столику и смерила бородатого механика презрительным взглядом. «Я продавец грез». Она перевела взгляд на Ивалу. «И если ты женщина-капитан, о которой все говорят, самая крутая бабень, которую здесь знают, я хочу, чтобы ты научила меня убивать. Убивать по-настоящему, а не только с помощью слепка». Ивалла тоже решила глотнуть, прежде чем что-то сказать. И даже хорошая доза бренди не помогла ей прийти в себя. «Я женщина-капитан, это так. И я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Научи меня убивать!» Резко сказала Арайя, и при этих словах в ее больших зеленых глазах не было ничего, кроме злобы. «Я тебе заплачу!» Она сунула руку в карман грязной куртки, выудила оттуда пачку ассигнаций. 10 000, не меньше. И швырнула их на стол. «Так», — быстро сказала Ивалла, быстро пряча деньги в карман. «Хорошо, что ты не светила ими раньше, иначе твои способности тебя бы не спасли». В любом случае пойдешь со мной, иначе половина бара захочет проверить, нет ли у тебя еще такой пачки». Она на миг замолчала, глядя на девчонку. Что-то в ней было такое, отчего и Вале становилось немного не по себе. «Деньги заберешь на дирижабли, мне они не нужны. Ты взята в команду. Я научу тебя убивать. Но запомни одно правило. Мои приказы никогда не подлежат обжалованию. Ты меня поняла?» «Да», — совершенно по-взрослому ответила девчонка. «Тогда пошли». Ивала встала из-за стола и взяла Раю за руку. И почти сразу остановилась. «Два правила. Чтобы на моем дирижабле ты никогда не использовала эту хрень. Слепок? Не знаю, как это называется, но причиндалы Крога мне еще нужны». «Мне вообще-то тоже», — подал голос механик. А на следующий день она меня спросила, зачем мне нужны причиндалы Крога, — подумала капитан, и ее губы непроизвольно растянулись в улыбке. Ивала плеснула себе в стакан бренди на два пальца. Немного выпить и лечь спать — все, чего она хотела. Может, выпить пару раз. Она уже разделась, оставив только ночную рубашку, и сидела на расправленной кровати. Рядом с кроватью стоял небольшой туалетный столик, на котором были стакан, бутылка, пепельница и, конечно же, лежал заряженный пистолет, снятый с предохранителя. Последние дни выдались слишком тяжелыми и нервными. К тому же, то ли от нервного напряжения, то ли от усталости, Ивала чувствовала себя разбитой. Иногда ее беспричинно начинало подташнивать. Обычно это происходило совершенно не вовремя, как, например, сегодня, во время заключительной стадии переговоров по покупке гелия. Но все позади. 3 дня они добирались до крушения, одного из крупнейших городов на границе с Большой Пустошью. Если верить байке, или уже скорее легенде, первое поселение после войны в этих местах организовали в развороченном брюхе гигантского летательного аппарата, фактически рукотворного летающего острова. Подтверждений этому уже не осталось, но место поселенцами оказалось выбрано удачно. Неподалеку оказались леса, где еще обитали животные, чуть дальше, на осколках огромных довоенных агропромышленных комплексов, выжившие основали собственные фермы. Да и часть дорог, связывающих эти места с побережьем и, соответственно, островами, остались невредимыми. Сейчас в крушении жило более 10 тысяч человек. Здесь работало несколько заводов. А в пригородах и близлежащих фермах народу жило чуть ли не вдвое больше, чем в городе. И Ивала не могла не признать, что им откровенно повезло оказаться вблизи этого места. Здесь они провели еще 3 суток. Искали продавцов, поставщиков, выслушивали сплетни. Вытаскивали Короса из баров, где он сначала упивался, а потом искал приключений на свою голову. Но сейчас все уже позади. Еще 3 дня пути, и они вернутся к дирижаблю. К Алексею. Кажется, она давно привыкла спать одна. Привыкла к тому, что у нее ничего не получалось с мужчинами. Некоторые уходили, парочку бросила она сама, 3 вовсе убили. Иногда Ивала переживала потерю сильнее, иногда слабее. Бывало даже, что разрыв отношений приносил только радость. Но в этот раз все было по-другому. Слишком чужак запал ей в сердце. Нет, хватит об этом думать. Спать. Ивала в 2 глотка прикончила содержимое стакана и с громким стуком поставила его на столик. Из коридора в 3-й раз раздалось тихое поскрипывание. На этот раз почти под самой дверью ее номера. Но резкий звук спугнул крадущегося, и движение за дверью прекратилось. Капитан осторожно взяла со столика пистолет, потушила газовую лампу и улеглась на подушку, наставив оружие на дверь. Если кто-то попытается вломиться, она сразу же уложит его. Прошло 1/4 часа. Из коридора раздался еще 1 звук шагов, а потом тихо, едва слышно, заскрежетала отмычка в замке. Почему, черт побери, в дорогих гостиницах доверяют этим модным замкам, когда можно было просто сделать засов, который никогда в жизни не возьмет ни одна отмычка? Замок поддался через 1/4 минуты. Дверь потихоньку приоткрылась. Капитан рассчитывала увидеть полоску из коридора, но убийца все предусмотрел, и свет в коридоре оказался выключен. Скорее всего, дал на лапу портье. Он же являлся охранником на этаже. Конечно, фигура человека в освещенном проеме – отличная мишень, но и мимо неосвещенного проема с расстояния в 3 шага промахнуться будет сложно. «Убью обоих», – Мелькнула в голове Ивалы злая мысль. «Сначала тебя, кто бы ты ни был, потом портье». Убийца замер, оставив дверь приоткрытой. Очевидно, вслушивался в происходящее. Несмотря на яростно колотящееся сердце, капитан дышала глубоко и размеренно, надеясь, что такое дыхание похоже на дыхание спящего. Наконец, дверь открылась шире. Ивалла выстрелила трижды, прежде чем раздался ответный выстрел, расцветший оранжевым цветком откуда-то с уровня пола. В ее правую руку словно прилетел камень, выдернувший пистолет. Пальцы и кисть сразу онемели. Она почувствовала, как по ладони заструилась кровь. «Все кончено», — сказал убийца голосом Авера. «У тебя только один пистолет. Включи свет, Ивалла. Поговорим, как культурные люди». «Ты что творишь?» — рявкнула капитан, включая свет. Авер уже стоял, направив свой револьвер ей в грудь. У него было скорбное и в то же время решительное выражение лица. Правую кисть и одежду Костоправа заливала кровь. Очевидно, что портье уже мертв. «Ты что творишь?» — повторила Ивалла уже тише. «Спасаю Араю. Я действительно хотел убить тебя, капитан, но не смог. Рука не повернулась. Но твоего ублюдка-любовничка пришью ради девчонки. Ты должна это понимать, она мне как дочь». По бормочущему голосу капитан поняла, что он пьян, причем пьян вдрызг. «Возможно, если потянуть время...» «О чем ты вообще говоришь?» «У тебя кровь идет». Она посмотрела на правую руку. Как бы филигранно ни стрелял пьяный Авер, пуля разорвала ей кожу между большим и указательным пальцами. Чудо, что она отделалась только этой небольшой раной. «Плевать! Тебе нельзя терять кровь!» Ивала выругалась и зажала рану углом одеяла. Костоправ оглядел результат красными заплывшими глазами и удовлетворенно кивнул. При этом дуло его револьвера не сдвинулось ни на йоту. «А теперь скажи мне, что ты говоришь, говнюк!» «Спасаю Араю, я же сказал!» Пожал Авер плечами. «От чего?» «От твоего любовничка. Не нужно прикидываться, ты все знаешь про игру. Знаешь, что мы должны убивать друг друга до тех пор, пока не останется кто-то один. Но есть лазейка, благодаря которой я смогу избежать участи быть представителем и стану телохранителем Араи. Я убью Алекса, и меня дисквалифицируют». Ивала едва не вскочила с кровати и не вцепилась в него. Но все, поза, выражение лица, взгляд говорили о том, что Авер не постесняется спустить курок. Капитан с трудом перевела дыхание и сделала успокаивающий жест раскрытыми ладонями. Хотя ей он требовался куда больше, чем ему. «Послушай, мы найдем выход, постараемся найти. Не нужно никого убивать сейчас». Костоправ отрицательно мотнул головой. «Выхода нет, Кэп. Продавцы грез, они рушат судьбу людей. Продают грезы, а потом лишают всего». И без того затуманенный взгляд вообще потерял какую-то осмысленность. Казалось, будто Авера вообще здесь нет, а вместо него стоит манекен. «Я здесь, хотя мог бы сейчас отращивать задницу в штабе, так ни разу и не поучаствовав в настоящих боевых действиях. Но раз уж так сложилось, я просто обязан спасти девочку. Она мне как дочь». «Мне она тоже как дочь. И что же, Алекс для тебя чужой?» «Нет», — угрюмо покачал Авер. «Он мой ученик, я горжусь им. Но девчонка росла на моих глазах, понимаешь? Буквально росла на моих глазах. А помнишь, как ей в бедро попала пуля? Как она плакала на твоих руках, когда я вскрывал рану? Девочке было 14 лет». «Прекрасно помню», — буркнула Ивала. «И помню, мать твою, как ты служил мне верой и правдой столько лет. Какого же хрена?» «Это все продавцы грез», — рявкнул Костоправ. «Они рушат судьбу людей. Вот и нашей команде пришла крышка. Я знаю, что ты делаешь, шеф. Ты тянешь время. Надеешься, что кто-то придет, увидит, как я угрожаю тебе пистолетом. Но никто не придет. Митродотель, который мог бы вызвать жандармов, мертв. Охранника я убил. Знаешь, оказывается, убивать это так легко. Кто еще может тебя спасти? Бедняга Корос мертвецкий пьян. Ему кто-то нужен после смерти брата, но ты носишься со своим чужаком. Крогу на него всегда было наплевать. Да и мне, если честно, тоже. Крог сейчас со шлюхой. Именно, даже если бы она здесь появилась, она бы ничего не изменила. Вот». Авер залез левой рукой в карман. «Возьми». Он швырнул ей пару наручников. «Нет», — жестко сказала капитан. «Да, Ивала, да. Ты сейчас пристегнешь себя к спинке кровати и будешь умничкой до тех пор, пока не найдут трупы. Тогда можешь сдавать меня сколько угодно, я буду уже далеко. Ты в жизни меня не догонишь». «Нет». «Да, иначе я выстрелю тебе в колено, что будет еще эффективней. А в твоем положении очень плохо, выбирай». «Послушай, Авер!» Костоправ выстрелил. Пуля прошила стену в паре сантиметров от правого уха Ивалы. «Нет, ты меня послушай! Плевать я хотел на тебя, твоего чужака, всю нашу команду! Ты помнишь, что случилось с девочкой? Что она пережила? Она просто не заслужила этого! На самом деле, она ведь хорошая девочка, добрая, просто... Просто жизнь так сложилась. Иногда продавцы грез разрушают твою судьбу, даже если ты один из них. Немедленно бери наручники и пристегивайся к спинке кровати». Капитан тяжело перевела дыхание и взяла такие наручники. Ладно, можно сделать вид, что она проиграла. Убедить его в таком состоянии все равно не получится. Поспать можно будет и пристегнутой к кровати, а на утро разбудить Короса и Крога и отправиться в погоню. Благо, все оставшиеся деньги сейчас в сейфе, вделанном в стену номера. «Хорошо», — сказал Авер, когда она пристегнулась. «Теперь ты точно никуда не уползешь и не повредишь повязки. И хорошо, что ты успела немного выпить». Он выстрелил. Пуля прошила ей колено и вышла с обратной стороны. Ивала закричала от боли, из глаз брызнули слезы. Она дернулась, пытаясь податься вперед, но наручники ее не пускали. «Я оставил весь груз в ангаре», — деловито заговорил Авер, опустив пистолет. Откуда-то в его руках появились бинты. «У тебя наверняка еще куча денег с собой, и еще больше вложено в островные банки. Не знаю, хватит ли тебе на несколько лет или до конца жизни, но это в любом случае больше времени, чем уготовила бы тебе судьба, ввяжись ты в разборке продавцов грез». «Ублюдок!» — взвизгнула капитан, пытаясь вырваться из его рук. «Хочешь потерять побольше крови? Пожалуйста. Или не мешай мне делать свою работу». Он туго забинтовал ее раненую ногу и ушел, напоследок бросив. «Мне очень жаль». Ивала в ответ издала только крик отчаяния. Он с трудом поднялся из холодной грязи, в которой уже перестал подтаивать снег. Башка раскалывалась так, словно он вчера попытался пробить ею стену. Хотя так оно фактически и было. Прикоснувшись к лбу, Авер нащупал там огромную шишку. На правой скуле очевидно кровоточащая ссадина. Локоть содран так, что непонятно, чьей крови больше на его рукаве, своей или чужой. Выругавшись про себя, Авер огляделся. Кругом поле, поросшее редкой сухой травой и слегка припорошенное с ночи снежком. В паре километров на восток виднелись старые руины. Солнце едва поднялось. Перевернутая на бок машина торчит из какой-то ямы, в которую он вчера заехал. Переднее стекло выбито, и, кажется, это и есть та причина, по которой болят ноги. Но хуже всего... «Твою мать!» — прошептал Авер, едва разлепив покрытые коркой из крови и грязи губы. «Где я вообще нахожусь?»